Глава 12. Друг всем, ничей друг. Аристотель. Следующим занятием по расписанию шел этикет. Нудная женщина неопределенного возраста вещала прописные истины, рассказывая о поведении за столом. Мне кажется, их знает каждая разумная землянка. Нельзя опираться локтями о стол, придвигаться близко или тянуться за блюдом через весь стол и прочее. Я сидела за последней партой и одна предавалась мстительным чувствам. Киана махнула рукой, когда в третий раз что-то спросила, а я не ответила, и села напротив преподавателя. Умом я понимала, что веду себя глупо, как школьница, и могу рассориться с хорошим человеком, но ничего не могла с собой поделать. Мысли то и дело возвращались к Эддингтону и полученному заданию, а я все больше и больше закипала от гнева. Чуть легче стало на создании предметов искусства. Вводная лекция была замешана на магии, и я сидела, только что не открыв рот, смотрела на россыпь блестящих звезд, из которых неожиданно сложился букет цветов, и падающий снег, волшебным образом превращающийся в белоснежную статуэтку богини с ребенком. Девочки также завороженно рассматривали эти предметы искусства, и я догадалась, что и для них эта магия смотрелась необыкновенным волшебством. «Меня зовут Изольда Грейс, и я научу вас, как украсить свой дом?» Из воздуха появилась рыженькая, очень молоденькая преподавательница. Навскидку, я бы дала ей 25. Невысокого роста, она была одета в приталенное и очень элегантное синее платье. И сама выглядела гармонично, как будто перед нами ожившая статуэточка. Вот только она чем-то неуловимо напоминала мне Агнеду. «Ведьма!» Едва слышно фыркнула Элора, и Лилиана ей поддакнула. «Как думаешь, ей 100 есть?» К их счастью, магистр Грейс в это время была занята. Она стояла со вздернутыми руками и создавала необыкновенной красоты потолок, расписанный херувимчиками и нимфами, как в настоящем дворце. Я не разделяла предубеждений девчонок и сидела, раскрыв рот от удивления. «Вот так сможем научиться и мы, если будете посещать дополнительные занятия по моему предмету», отозвалась магистр Грейс. «Но давайте начнем со снов». И мы начали. Мое настроение сделало сногсшибательный кульбит и рухнуло под землю, задыхаясь в припадке. Я ничего не понимала. Я не знала основ, не умела направлять потоки, не умела воссоздавать предметы по памяти. Да даже перетащить предметы с другого места в аудиторию не смогла. Единственная из группы. Конечно, я старалась записать каждое слово преподавательнице, чтобы вечером спокойно попытаться разобраться во всех этих вязях, рисунках, магических пасах. Но так как я не знала курса магической школы, то и записывала неверно. Это выяснилось позже, когда после лекции я перехватила Киану, извинилась за свое поведение и предложила на бытовой магии сесть вместе. Вот здесь ревердом надо было написать. Просматривала мою тетрадь Киана, прислонившись к стене в коридоре. «Это простейший символ воды. Его используют, если нужно что-то покрасить в ярко-голубой. А вот это плетение ты зарисовала неверно. Это радужный цвет, совокупность всех цветов, кромудейл. Сначала идет красный, потом оранжевый, желтый», — подхватила я. «Киан, а вот тут правильно?» «Нет». Подруга нахмурилась и стала накручивать на указательный палец черную кудряшку. «Ты не дописала два значения. У тебя не получится блестящий круг, если все так оставишь. И подноса не будет. Он просто не создастся. Алиса, даже не знаю, что сказать. Тебе нужно взять учебник магической школы и попробовать позаниматься по нему». Я уж было хотела сказать, что так и сделаю, как меня перебил бархатистый мужской голос. «Алиса будет заниматься со мной лично после уроков. Уверен, через пару месяцев мы обязательно догоним остальных». Магистр Рейвс появился неожиданно и теперь ослеплял нас своей доброжелательной улыбкой. «Проходите, девушки, не стоит падать духом. Мы всех всему научим, иначе и быть не может». «Мы не падаем духом, потому что даже не вставали». Хмуро пробормотала я и поспешила за Кианой в аудиторию. Эта лекция кардинально отличалась от всех остальных. Петр вел себя непринужденно, как будто перед нами не преподаватель, а хороший знакомый. Одним взмахом руки он удалил парты из аудитории и на их место по кругу расположил разноцветные кресла-мешки. Девочки удивленно переглянулись. Нина Фарма наклонилась и пощупала ткань, а потом ткнула в сиденье пальцем. Судя по ошеломленным лицам, девочки в первый раз видели такие кресла. «Садитесь». Первым плюхнулся Петр и скрестил длинные ноги. «Отличная вещь. Привез с земли». Искоса взглянул на меня и улыбнулся. «Для наших занятий нам не понадобятся стулья и парты. Мы будем осваивать бытовую магию стоя. Так удобнее тренироваться. Но на сегодня нам выделили эту аудиторию. А уж убрать мебель — дело одной секунды. Разумеется, если есть сооруженная в пространстве кладовка, и вы освоили в совершенстве перемещение крупногабаритных предметов». «Да уж, легко», — саркастично подумала я и села на ярко-желтый мешок. «Всегда мечтала купить такой себе домой. Но места у нас мало, да и мама воспротивилась». «Абсолютно бесполезная вещь», — помнится, припечатала она. «Стоило попасть в другой мир, чтобы посидеть на земном кресле-мешке». Девочки садились потихоньку, осторожно вытягивая ноги и чуть ли не вскрикивая от страха, стоило мешку немного наклониться вбок. «Магистр Рейвс, это не опасно?» Зейна Леворх, самая тихая и незаметная однокурсница, все еще не решалась присесть. Все мы уставились на девушку. Она была очень худенькой и невысокого роста. Черты лица мелкие, но не отталкивающие. Аккуратный нос, маленький рот, который она предпочитала держать на замке. За 2 дня я во второй раз услышала ее голос. Она ни с кем из нас не общалась и не переговаривалась. Темные блестящие волосы собраны в низкий хвостик. Ничего привлекающего внимания в ней не было. Она была обычной и невзрачной. Я бы даже сказала, слишком обычной. Так выглядят послушные и прилежные ученицы. Зейна напряженно сжимала ручку сумки, которая висела на ее плече, и с огромным подозрением смотрела на ярко-красный мешок. Последний. То, как широко распахнулись ее карие глаза, показывало, что девушка пребывает в самой настоящей панике. «Да, студентка Леворх, садитесь». «Но они двигаются», — произнесла она таким тоном, будто доказывает вину мешков. Петр непонимающе нахмурился. «Да, для большего комфорта». «Я никогда на таком не сидела», — упрямо поджала губы Зейна. «И не собираюсь». «Угу». Петр выглядел ошеломленным. Через секунду он поднялся на ноги и подошел к девушке. «Я не буду на этом сидеть», — упрямо взбрыкнула она. Лилиана с Элорой не удержались и прыснули. Они-то освоились на мешках быстрее всех. Петр недовольно цыкнул на девчонок, а потом повернулся к Зейне. Девушка стояла, набычившись, будто собиралась обороняться до последнего. Это было странно. Она что, реально боится мешка? «А откуда вы?» — наклонил голову Петр. «Из Йорлана!» — подхватила Элора, и девчонки, понимающе, захихикали. «Деревенщина!» «Смею напомнить вам, студентка Гранде!» — блеснул глазами Петр. «В мире магии нет сословий и элиты». Его облик неуловимо поменялся. Исчез добродушный и жизнерадостный преподаватель, коим мы привыкли видеть магистра Рейвса, и теперь на его месте стоял строгий и уверенный в себе мужчина. Чужой и как будто опасный. Девичий смех прекратился, будто его обрубили ножом. «Магия делает равными многих», — жестко произнес он. «Мы с уважением относимся к любому одаренному студенту, будь то человек или преподаватель другой расы, или представитель другой расы. Каждый имеет право обучаться и заслуживает уважения. Вам ясно?» Элора, красная и перепуганная, выпрямилась и кивнула. Лилиана сощурилась и смотрела на преподавателя с тщательно скрываемой ненавистью. Почему-то подумалось, что хоть Петр приструнил только Элору, на самом деле он адресовал эти слова им двоим. Уж больно надменно они себя вели. «Так им», — шепнула Киана и с преувеличенной внимательностью раскрыла тетрадь. Петр повернулся к едва дышащей, в край перепуганной девушке, и мягко сказал. «Послушайте, Зейна, в этих мешках нет ничего опасного или вредящего. Они принимают форму тела для удобства. Изгибаются и продавливаются, это верно. Но у них нет магии. Вам не нужно бояться. Попробуйте. Уверен, вам понравится. Зейна нерешительно потрогала поверхность мешка. Под одобряющим взглядом Петра надавила рукой и, только убедившись, что с ней ничего не происходит, легонько опустилась и положила сумку рядом. Вскрикнула от испуга, когда мешок обхватил ее и повалил на бок, но смогла выпрямиться и даже достала тетрадь. «Ливойские болота и то спокойнее», — смущенно заметила она. Петр широко улыбнулся и потер руки в предвкушении. «Ну и чудненько. Итак, девушки, все вы имели честь поступить на славный факультет домоводства. Как вы думаете, что мы будем изучать?» Повисла тишина. Девочки молчали и почему-то не выказывали восторга. «Странно. Я думала, все рады оказаться в академии. Или они мечтали о другом факультете? Мыть полы? Прибираться в доме?» Не без сарказма предположила я. «И почему все молчат? Очевидно же, что на факультете домоводства мы будем заниматься домоводством, а не сражаться с зомби. Вы обещали, магистр, научить?» «Верно, Алиса». Петр уселся на свой мешок и взмахнул рукой. «Только мы будем учиться при помощи магии». Перед каждой из нас в воздухе зависли агрегаты, очень похожие на пылесосы, только без шнуров и розеток. Они были круглыми, массивными и очень тяжелыми. Такой я видела в детстве у бабушки. Поэтому подпрыгнула и подтянула ближе к себе ноги, чтобы эта штуковина вдруг случайно не свалилась на них. Управлять предметом легко, если он один. Например, метла. Петр щелкнул пальцами, и в середине комнаты появилась бодро крутящаяся на одном месте метла. Она может подметать, когда пылесос начнет пылесосить. Над нами заурчала техника. Модели пылесосов отличались. Какие-то махали железной рукой с тряпкой, какие-то брызгали фонтанчиком, остальные просто шумели, как будто запустили реактивные двигатели. Выглядело это увлекательно, поразительно и немного страшно. «Ваше внимание раздваивается, ваши силы перенаправляются на две цели. А что, если в это время нужно, например, подшить платье? И целей три». Петр махнул рукой в сторону угла. Когда все головы повернулись, там оказалась швейная машинка на ножках. Довольно устаревшей модели, но действующая. Она бодро подшивала ярко-синюю юбку. «А на кухне варится холодец. Строгаете буженину и режете салат», — перечислял Петр. Мы услышали звук что-то режущих ножей. Звуки усиливались и создавали немыслимую какофонию. И пусть кухню Петр сюда не перенес, но я была стопроцентно уверена, что где-то и вправду ножи самостоятельно крошили овощи на салат. «И все это находится на вашем попечении. В вашей власти, в вашей магии, если хотите». Петр раскинул в сторону руки, как маэстро, командующий оркестром. На его лице блуждала довольная улыбка, и было видно, что он наслаждается произведенными действиями. Под потолком появились пышные черно-белые метелки. Они деловито стряхивали пыль, оттирали плафоны и стены. Те, которые загрязнялись, исчезали. На их месте появлялись новые. Они работали, как пчелки. И всем этим командовал Петр. Впечатляло. Раскрыв рот, я разглядывала предметы, которые работали не от батареек или электричества. Они питались магией. Или, как правильно это называется, работали на магии. А если подумать шире, то столько всего можно сделать одновременно. И не собственными руками. Высвобождается куча свободного времени, которое можно потратить на более приятные занятия. Сходить погулять или посетить музей. Или надо бы узнать, куда в Эманисе можно сходить в свободное время. В общем, как ни посмотри, умение обращаться с бытовыми приборами при помощи магии нереально круто. Один щелчок пальцев, и все жужжащие, гудящие и стучащие приборы исчезли. В центре нашей аудитории крутилась одинокая метла. Воцарившаяся тишина порадовала уши. Все-таки не привыкли мы к гудящему изобилию. Девчонки с облегчением переглянулись. Даже Зейна расслабленно поерзала на своем мешке. «А теперь, девушки, записываем. Метла обыкновенная. Способы использования и взаимодействия. Ведьм среди вас нет? Девушки отмерли и покачали головами. Хорошо. А то, знаете, был один случай, когда ведьма решила поучиться на нашем факультете. Туманно заявил Петр, а потом одернул сам себя. Ну да ладно. Значит так, левитацию предметов вы проходили в школе. Ничего трудного здесь нет. Сначала нужно починить себе метлу и взять в руки. Для этого... Я записывала непонятные слова и внутренне вздрагивала. В голове не укладывалось, как можно все это применить и получить результат. Нет, я уже смирилась, что попала в мир магии, и ее использование в Эманисе было в порядке вещей. Но когда дело касалось меня самой, здесь все было сложнее. Записывая описание магических потоков, схемы плетений, которые Петр решил напомнить, думаю, больше из-за меня, я до последнего не верила, что сумею их намагичить и что метла ко мне подлетит. А уж заставить метлу подметать по диагонали или убраться самостоятельно в шкаф мне казалось совсем нереальным.